Глава первая, в которой описывается мое рождение. Солнце медленно садилось на западе, а последние золотистые лучи озаряли мрачную старую комнату. Так нужно было бы начать роман, и мне хотелось это сделать, но я не могу. Ведь начинать нужно с моего рождения. А няня Сара говорит, что никакого солнца тогда не было. Стояла ночь, и даже звезд не было. Она точно помнит про звезды, потому что отец ушел в обсерваторию, и его нельзя было беспокоить. Мы никогда не беспокоим отца, когда он там, сами понимаете. И поэтому он до самого утра не знал, что у него родилась дочь, пока не вышел к завтраку. Он и к нему опоздал, потому что задержался, записывая что-то про какое-то созвездие, о котором выяснил ночью. Он всегда обнаруживает что-то важное об этих старых звездах именно тогда, когда мы хотим, чтобы он обратил внимание на что-то другое. А, совсем забыла. Я знаю, что надо говорить «созвездие», а не «зазвездие», но в детстве я говорила так. Мама сказала, что это хорошее название для них, потому что ей они всю жизнь зазвездили. Правда, потом сразу же сказала, что ничего такого не имела в виду, и чтобы я все забыла. Мама постоянно так делает. Так вот, как я уже говорила, отец узнал, что у него родилась дочь только после завтрака. Мы никогда не рассказываем ему ничего, что может его нервировать перед едой. А тут ему сказала няня. Я спросила, что он ответил, и няня рассмеялась и забавно пожала плечами. «Что же он ответил?» — переспросила она. Он нахмурился, очень сильно удивился и буркнул. «Ну и ну, черт возьми! Да, конечно!» Потом отец зашел ко мне. Я, конечно, не знаю, что он обо мне подумал, но, судя по тому, что говорит няня, я ему не очень понравилась. Конечно, я была очень-очень маленькая, и я в жизни не видела ни одного младенца, который был бы хорош собой или выглядел бы так, как будто имеет какую-то ценность. Так что, наверное, его нельзя было винить. Няня говорит, что он посмотрел на меня, снова пробормотал «чёрт возьми», и казался очень заинтересованным, пока меня не начали совать ему в руки. Тогда он вскинул обе руки, отступил и воскликнул «ну уж нет». Он выразил надежду, что мама чувствует себя хорошо, а затем со всей доступной ему скоростью вышел из комнаты. Няня говорит, что на этом все и закончилось, и он еще какое-то время не обращал на меня внимания. Его гораздо больше интересовала новая звезда, чем новая дочь. Мы обе появились в одну ночь, и звезда была куда важнее меня. Таков мой отец. И это одна из тех вещей, которые, как мне кажется, сильно беспокоят маму. Я слышала, как однажды она сказала отцу, что не понимает, зачем так суетиться из-за одной-двух звезд, если их на небе целая тысяча. Я тоже не понимаю. Но отец только застонал, покачал головой, воздел руки и выглядел уставшим. И ничего не сказал. Он часто так делает. Но этого вполне достаточно. Этого достаточно, чтобы почувствовать себя маленькой, никчемной и незначительной, как будто ты зеленая гусеничка, ползущая по земле. Вы когда-нибудь чувствовали себя зеленой гусеничкой? Это не слишком приятно. А теперь об имени. Конечно, они должны были обсудить, как меня назвать. И няня говорит, что они много спорили, но никак не могли прийти к согласию. Няня говорит, что тогда впервые стало ясно, насколько по-разному они мыслят. Мать хотела назвать меня Виолой в честь своей матери, а отец — Эбигейл Джейн в честь своей. И ни один из них не хотел уступать другому. Мама все дни болела, нервничала и много плакала. Она постоянно говорила, что если кто-то воображает, что сможет назвать ее дорогую малышку ужасным именем Эбигейл Джейн, то он сильно ошибается, что она никогда не даст на это своего согласия. Никогда. А отец в своей холодной, строгой манере отвечал, «Хорошо, но я не дам согласия на то, чтобы мою дочь назвали нелепым именем Виола. Ребенок — человеческое существо, а не скрипка в оркестре». «И так продолжалось», — говорила няня, «пока все окончательно не сошли с ума». Потом кто-то предложил имя Мэри, и отец сказал, что очень хорошо, они могут назвать меня Мэри. А мама сказала, что, конечно, она согласна на Мэри, только пусть произносится Мари. Так и порешили. Отец назвал меня Мэри, а мама — Мари. И сразу же все остальные стали называть меня Мэри Мари. И с тех пор так и повелось. Конечно, если задуматься, это странно и забавно. Хотя, естественно, я об этом никогда не задумывалась. а просто росла с этим именем, пока вдруг мне не пришло в голову, что ни у одной другой девочки нет двух имен: одно для отца и другое для матери. Тогда я стала замечать и другие странности. Другие родители не жили в разных комнатах, в противоположных концах дома. Казалось, что они любят друг друга, разговаривают, у них есть общие шутки, смеются и смотрят друг на друга горящими глазами. У большинства из моих подруг так и было. И если один хотел пойти на прогулку или вечеринку, либо поиграть в какую-нибудь игру, то другой не принимал усталый и скучающий вид и не говорил «как тебе угодно». Я никогда не видела, чтобы отцы и матери других девочек поступали подобным образом. А я видела довольно много семей, потому что часто бываю в гостях у других девочек. Понимаете, я не часто сижу дома, только если меня вынуждают. У нас нет круглого стола с красной скатертью и лампой, вокруг которого могли бы играть дети, за которым мог бы читать отец и рукодельничать мама. В домах, где есть такие столы, куда веселее. Няня говорит, что моим родителям вовсе не стоило жениться. Однажды я услышала, как она сказала это нашей Бриджит. При первой же возможности я спросила, что она имела в виду. «Ох, ты все слышала?» — сказала она, быстро оглянувшись, как она всегда делает, когда говорит о родителях. «Вот уж верно, даже у стен есть уши». «У стен! Как будто я ничего не понимаю. Я же не ребенок, чтобы скрывать от меня все важное». Я сообщила ей об этом очень вежливо, но твердо и с достоинством. Я заставила ее рассказать мне, что она имела в виду, и много чего еще. Понимаете, я тогда только решила написать книгу, поэтому мне хотелось узнать все. О книге я ей, конечно, не говорила. Я знаю слишком много, чтобы раскрывать секреты няни Сари, но я открыто продемонстрировала волнение и интерес. Увидев, с какой радостью я слушаю, она рассказала очень много. Кажется, ей самой понравилось. Понимаете, няня уже жила в доме, когда мама приехала сюда невестой, так что она все знает. Когда-то давно она нянчила моего отца, а потом осталась ухаживать за его матерью, бабушкой Андерсон, которая долгое время болела и умерла только после моего рождения. Потом она заботилась обо мне, так что няня Сара всегда жила в нашей семье, почти всю свою жизнь. Сейчас ей ужасно много лет, почти 60. Сначала я узнала, как они поженились. Я про маму с папой. Няня говорит, что не понимает, как им это удалось, ведь они такие разные. Вышло так. Отец приехал в Бостон на большую конференцию, где собрались астрономы со всего мира и устраивались всякие банкеты и приемы, куда приходили прекрасные дамы в красивых вечерних платьях. Среди них и оказалась мама. Ее отец тоже был астрономом, — пояснила няня. Конференция продлилась 4 дня, и няня сказала, что за это время отец часто говорил с мамой. Как бы то ни было, потом его пригласили к ним домой, и он остался еще на 4 дня. А потом бабушка Андерсон получила телеграмму о том, что сын собирается жениться на мисс Мэдж Десмонд. Поэтому просит прислать ему кое-какие вещи, потому что он отправляется в свадебное путешествие и привезет свою жену домой примерно через месяц. Вот так внезапно это произошло. Все очень удивились. Няня говорит, что гром среди ясного неба не так бы сильно их поразил. Отцу в то время было почти 30 лет, и он никогда не интересовался девушками и не уделял им ни малейшего внимания. Поэтому все решили, что он безнадежный холостяк и никогда не женится. Он уже тогда много времени уделял своим звездам и начал приобретать известность, потому что открыл комету. Отец был профессором в нашем колледже, где ректором был дедушка, который умер за несколько месяцев до этого. И няня сказала, что, возможно, это одна из причин, почему отец попал в матримониальные сети. Это ее слова, не мои. Разве же моя мама похожа на сеть? Но няня никогда ее не любила. Папа просто боготворил своего отца. Они много времени проводили вместе. Бабушка часто болела. Поэтому, когда дед умер, мой отец остался совсем один. И это одна из причин, почему домашние так хотели, чтобы он поехал на конференцию в Бостон. Они думали, что это отвлечет его от разных мыслей, сказала няня. Но никогда не думали о том, что отец найдет там жену. Няня говорит... Неудивительно, что он женился так быстро. Ведь если мой отец что-нибудь хочет, то получает это, причем незамедлительно. Он никогда не желает ждать ни минуты. Поэтому, когда он нашел девушку, которая ему понравилась, то сразу взял ее в жены. Раньше он просто не встречал девушек, которые могли ему понравиться. Теперь отец нашел такую, и няне ничего не оставалось делать, кроме как готовиться к встрече с ней. На свадьбу никто не приехал. Бабушка Андерсон болела, так что, конечно, не могла поехать. Дедушка умер, так что, конечно, тоже не мог поехать. У отца не было много братьев и сестер, только тетя Джейн из Сент-Пола, но она была так зла, что не захотела приехать. Так что никто не видел невесту, пока отец не привез ее домой. Няня сказала, что они гадали и гадали, какая женщина сумела его пленить. Я сказала ей, что не хочу, чтобы она говорила о моей маме как об охотнике, но няня только усмехнулась и сказала, что в некоторых случаях это бывает именно так. Подумать только. Весь город переполошился, и няня Сара слышала очень много сплетен. Некоторые считали, что невеста тоже астроном. Кто-то говорил, что она очень богата и, возможно, знаменита. Все до единого утверждали, что она должна быть очень знающей, удивительно мудрой и интеллектуальной. Говорили, что она, вероятно, высокая, носит очки, и ей лет 30, не меньше. Но никто и близко не предполагал, какой она была на самом деле. Няня Сара сказала, что никогда не забудет тот вечер и то, как все были потрясены, увидев мою маму, маленькую, стройную 18-летнюю девушку со светлыми вьющимися волосами и смеющимися глазами. Это уж точно. Я обожаю мамины глаза. Они искрятся и переливаются, особенно когда мы вместе гуляем по лесу. Няня сказала, что мама была так взволнована в день своего приезда, смеялась, танцевала и радостно вскрикивала. Вот это я не могу себе представить. Сейчас мама двигается очень тихо и быстро устает. Но тогда она не уставала, — сказала няня. Ни капельки. «А как вел себя отец?» — спросила я. «Разве он не был недоволен, возмущен, шокирован и все такое?» Няня пожала плечами и подняла брови. «Так она делает, когда чувствует себя умнее всех». Затем она сказала. «Как себя вел? А как себя ведет любой старый дурень? Прошу прощения, мисс Мэри Мари, я не хотела тебя обидеть. Как ведет себя мужчина, который купился на симпатичное личико и которого девчонка-болтушка лишила всякого разума? Он был словно околдован. Если не водил ее куда-то, то ходил за ней по дому, как собака, почти не отрывал от нее глаз, а если и смотрел на нас, то в его взгляде читалось: «Но разве она не очаровательна?» «Мой отец?» — задохнулась я. «Видите ли, я просто не могла поверить своим ушам, и вы бы тоже не поверили, если бы знали отца. Я никогда не видела, чтобы он так себя вел». «Это уж точно», — рассмеялась няня Сара, пожав плечами. «И никто больше не видел». «И сколько времени это продлилось?» «Месяц, недель 6. Потом наступил сентябрь, начались занятия в колледже, и твоему отцу пришлось вернуться к преподаванию. Тогда все изменилось». «Прямо тогда? Ты все видела?» Няня Сара снова пожала плечами. «Ох, сколько же вопросов ты задаешь, деточка», — вздохнула она. Но она не сердилась, потому что не так она себя ведет, когда я спрашиваю, почему она может вынуть у себя зубы и снять с головы большую часть волос, а я нет. Как будто я не знаю, за кого она меня принимает, за ребенка. Она даже не выглядела недовольной. Няня Сара любит поговорить, как будто я этого тоже не знаю. Она просто бросила быстрый взгляд через плечо и довольно откинулась на спинку стула. Я поняла, что сейчас услышу всю историю и во всем разберусь. Я собираюсь пересказать ее своими словами, насколько ее запомнила, с учетом грамматических ошибок и всего такого. Только, пожалуйста, не забывайте, что это не мои ошибки, а нянины. Я думаю, что мне лучше начать новую главу. Это уже вышло длиной в ярд. Как писатели понимают, когда начинать и заканчивать главы? Кажется, написать книгу, то есть вести дневник, будет нелегко. Но мне нравится. И это настоящая история, а не выдуманная, какие я рассказываю девочкам в школе.